3. Озаренная кроваво-красным блеском Протуберы и мертвенно-синим сиянием Некриды, медленно, на самых малых оборотах, опускалась черная пирая на космодром планеты негодяев, забитый летающей посудой. В 1001 раз возвращалась она из далеких странствий по обозримой вселенной, но никогда еще не было на ее борту так чисто и опрятно. За 3 года на Луне с открытыми настежь люками она основательно проветрилась. Хлопотливые роботы-уборщики тщательно выскребли и вылизали ее изнутри и снаружи, а перед самым стартом Галя, обливаясь слезами, украсила ее рубку и каюты огромными букетами неувядающих незабудок. И никогда еще на борту черной пираи не было такого странного экипажа. Двуглавый Юл, бывший знаменитый вольный пират, а ныне всего лишь зиц-капитан, мрачно восседал в своем знаменитом кресле, поддерживая в конец обессилевшую правую голову обеими руками. А распоряжался всем командующий 3-й космической эскадрой и член Всемирного совета Земли, прославленный флагман Макамбер, да еще с вездесущим Еторкинжен-архивом на плече. А при новеньком электронном штурмане неотлучно дежурил хладнокровный Арамис, а у лазерных пушек, не снимая ноги с педали спускового устройства, сидел угрюмый Атос. И никогда еще не было в трюме черной пираи такого странного груза. А у самого грузового люка покоился на пружинных растяжках прозрачный спектролитовый ящик, и в нем, залитый жидким аргоном, лежал труп Портоса, вытянувшийся, словно бы в последнем напряжении, с широко раскрытыми мертвыми глазами, со стиснутыми кулаками, прижатыми к бедрам. Еще в пути, незадолго до прорыва в подпространство, где, как известно, нет ни времени, ни движения, ни расстояний, двуглавый Юл по приказанию флагмана Макамбера связался с великим Спрутом. Случилось так, что именно в ту минуту великий Спрут вышел на связь с неким палачом Тритоном, откомандированным, насколько можно было догадываться, выколотить дань из покоренного народца какой-то провинциальной планетки, и экипаж черной пираи немало посмеялся над неразберихой, которая произошла от этого обстоятельства. Укоризненно поглядывая на флагмана Макамбера, сидевшего напротив с 50-зарядным бластером на коленях, двуглавый Юл битых 5 минут втолковывал своему бывшему нанимателю, что, будучи двуглавым Юлом и вольным пиратом, он никак не может одновременно быть и атаманом карателей, и палачом Тритоном, и, следовательно, не имеет возможности выделить дредноуты для маневра в сторону системы Рябого Солнца, и, следовательно, не будет испытывать нужды в подкреплении со стороны эскадры элегантного Дика, усвоив, наконец, что с ним говорит вольный пират двуглавый Юл, пропавший без вести 3 года назад. Великий Спрут онемел от изумления, а двуглавый Юл, воспользовавшись паузой, принялся докладывать ему о своих злоключениях. Он в ярких красках разрисовал свои подвиги в сражениях с огромным флотом проклятых землян, рыдающим голосом поведал о том, как смертью храбрых полегли на поле брани его верные Ка, Ки и Ку, в сухих военных выражениях описал маневр, при помощи которого ему удалось оторваться от преследователей и, наконец, прерывая себя стонами и зубовным скрежетом, размазывая по левой физиономии всамделишные слезы, пожаловался на ужасные страдания, причиняемые ему смертельной раной в правую голову. «Постой, двуглавый!» — в некотором ошеломлении проговорил великий Спрут. «Где же ты пропадал все эти 3 года?» Двуглавый Юл ответил, что в ходе сражения его бригантина была вся вдоль и поперек исполосована лазерными пушками, и что все эти 3 года до последнего дня ему понадобились, чтобы наложить заплаты на броню и отремонтировать поврежденные двигатели. «Конечно», — с горечью добавил он, — «другой на его месте, будучи обречен неминуемой смерти от смертельной раны, не стал бы возиться, а просто осел бы на каком-нибудь пустынном астероиде и без лишних хлопот почил бы вечным сном на дне одинокого кратера. Но он, двуглавый Юл, слишком привык выполнять свои обязательства и решил прежде доставить по месту назначения заказанный груз». «Да груз уцелел!» — воскликнул великий Спрут своим низким жирным голосом. «С этого и надо было начинать. Ты молодец, двуглавый, хвалю. Остальное расскажешь по возвращении. Сейчас мне некогда. Будь здоров». «Ну, будь здоров, великий!» — прорычал двуглавый Юл, и на этом сеанс связи закончился. Флагман Макамбер сунул бластер в карман и крикнул Атосу заблокировать радиоаппаратуру. Впрочем, на ближних подступах к планете негодяев радио снова разблокировали, и едва корма черной пираи коснулась обожженного, покрытого трещинами бетона между помятым летающим самоваром и над треснутым летающим блюдцем, как под потолком раздался скрежещущий голос Мээса, верного клеврета и исполнителя самых тонких поручений великого Спрута. «Великий поздравляет тебя с благополучным возвращением, двуглавый!» «Хорошенькое благополучное возвращение!» — саркастически произнесла левая голова. «Как говорится, войну проиграл, полбашки потерял». «Ага-ага-ага-ага!» — рассыпался Мээс скрипучим смехом. «Это ты неплохо пошутил, двуглавый, но согласись, что это уже подробности. Самое главное, ты уберег груз и доставил его в целости и сохранности. Ведь в целости и сохранности...» «В целости и сохранности!» — подтвердила левая голова. «Ну вот видишь, а остальное уладится, уверяю тебя. Передаю распоряжение великого. Из корабля не отлучаться, приготовиться к разгрузке, ждать».